Капитан поднял обрубок руки. Воспоминания о боли и унижении нахлынули на него. Саммерс вздохнул. Известно ли Ходжесу, что произошло в ту ночь на самом деле? Неужели он намекает на эту ужасную историю? Не может быть. Об этом происшествии не очень-то распространялись. Многие коллеги-офицеры знали о похождениях Саммерса, а большинство разделяло его пристрастие к желторотым юнцам и языком не трепало. Да и сам капитан сохранил довольно смутные воспоминания о событиях той ночи. Но даже сейчас, когда минуло уже более 30 лет, рука все еще болела. По ночам Саммерсу мешала спать тупая, пульсирующая боль. Ныл не заживший обрубок, а оторванная взрывом кисть. Но душевная рана была мучительнее физической. Какое-то время после несчастного случая капитан с вожделением поглядывал на смазливых новобранцев, но вскоре стал импотентом. Обнаружив это, Саммерс пришел в отчаяние. С горя он чуть не наложил на себя руки, но струсил. С тех пор его жизнь превратилась в сплошное страдание. Не имея достаточно мужества для борьбы с несчастьем, Саммерс, однако, не мог покончить с собой. Смерть его пугала. Постепенно он смирился. Душа словно бы сдалась в плен телесной немощи. Вожделение исчезло, но Саммерсу нравилось быть среди молодежи. Юные тела не возбуждали его, но он мог оценить их красоту, подобно тому, как человек, лишенный обоняния, наслаждается видом роз. Краем глаза Саммерс увидел, что кто-то неуклюже шлепает главным воротом. Ходжес! Его сутулую фигуру и ковыляющую походку можно узнать сразу. Помощник директора улыбнулся от удовольствия, что скоро избавится от этой обузы. Он радовался ранению Ходжеса. «Так тебе и надо, и мало еще получил, но погоди, придет время», — думал Саммерс. «Старый Хейвард слишком снисходителен, но я заставлю его уволить тебя. Правление ознакомится с отчетом и, конечно, не потерпит такой безответственности». Капитан резко отвернулся от окна и взглянул на часы. Пора на обход, пока не начался его урок. В свободное время Саммерс считал своим долгом регулярно заглядывать в классы, проверять, как идут уроки, заходить в пустые дортуары, чтобы убедиться, что мальчишки поддерживают в них чистоту и порядок, что кровати убраны, а в тумбочках все аккуратно сложено. За малейшую оплошность ребят наказывали. С тайным удовольствием помощник директора шуровал в ящиках, разыскивая порнографические романы и фотографии. Он даже обнюхивал носовые платки, пытаясь обнаружить на них следы мастурбации. Наученные горьким опытом, мальчишки ловко прятали улики, но один из них по глупости оставил на виду рисунок, изображавший однорукого мужчину, точная копия Саммерса, который, стоя на коленях, подсматривал в замочную скважину. Под картинкой были стишки: «Всегда за тобою следит помощник директора школы, особенно если ты голый». С автором Саммерс расправился собственноручно, не посвящая в это дело Хейварда. С отчетом под мышкой капитан вышел из кабинета. Он старался не обращать внимания на боль в переносице. Идя по коридору, Саммерс прислушивался, все ли в порядке и не хулиганят ли ученики в классах. Он вручил отчет вечно занятой мисс Торсон. Она обещала все перепечатать Кленчу, и довольный помощник директора продолжил обход. Капитан знал, что его мальчишки сейчас в спортзале. Туда-то он и направился. Спортзал находился в сравнительно новом флигеле, неподалеку от школы. Совершенно оправившиеся от потрясения, ребята гордо хвастались полученными накануне синяками. Вчерашнее приключение приводило их в восторг. Саммерс пересек площадку, отделявшую пристройку от школы. Ему не терпелось увидеть резвящихся полуобнаженных мальчиков. В нескольких шагах от центральных ворот Ходжес внезапно остановился. Мгновение постояв, он опустился на колени, выронил ножницы и закрыл лицо руками. Так он провел несколько минут, раскачиваясь взад и вперед, а затем упал на четвереньки, Под ним тускло поблескивали ножницы. Потом Ходжис поднялся, схватил ножницы, поднес к глазам и тупо на них уставился. Пощелкал лезвиями и, бережно держа ножницы обеими руками, побрел к школе. Миновав центральный вход, Ходжис вошел в старинное здание и направился в кабинет директора. Мисс Торсон что-то деловито печатала, едва взглянув на садовника. Он подошел к задней двери, ведущей к спортзалу. Стоя на пороге, Ходжис увидел на площадке фигуру в черной мантии. Он сразу узнал Саммерса и последовал за ним. Под руководством мистера Осборна, здоровенного учителя физкультуры, мальчишки прыгали на месте. Вдруг один из них остановился, а вслед за ним и остальные. Застыв на месте, ребята пожирали глазами энергичного физрука. Они не проронили ни слова, но было ясно, что их мысль работает в одном направлении. Осборн тоже перестал прыгать, вперев в учеников изумленный взгляд. «Вам кто позволил остановиться?» — завопил он. Молчание. «А ну, кончай хохметь!» — надрывался физрук. Осборн опять запрыгал на месте, но, видя, что мальчики упрямятся, остановился. «Что происходит? Уж не разыгрывают ли его эти паршивцы?» Ребятам нравился этот грубовато-добродушный здоровяк. Хотя он был горяч в гневе и скор на расправу, ученики считали его героем. Коллеги-учителя уважали Осборна за спортивную сноровку. «В чем дело, Дженкинс?» — осведомился физкультурник у находившегося ближе всех мальчика. Тот лишь беззвучно пошевелил губами. «Что вы затеяли, Кларк?» — обратился Осборн к своему лучшему ученику и любимцу. Но тот уставился на учителя так, словно впервые его видит. «Окей, окей, ваша хохма сработала. А теперь даю вам 5 секунд, чтобы очухаться!» Ребята окружили физрука. «Раз!» Осборн не заметил, что стоявший у него за спиной Кларк отправился за крокетной битой, лежавшей на скамейке в углу. «Два!» «Со мной шутки плохи, предупреждаю!» «Три!» Держа в руках биту, Кларк подошел к учителю. «Четыре! Последний шанс вам даю!» Не успел физкультурник произнести 5, как получил битой по голове. В ушах Осборна зашумело, он согнулся пополам, держась за ушибленный затылок. Бедняга почти ослеп от боли. Обернувшись, он увидел, что ему грозит новый удар. Учитель закричал от ужаса. Недоумение исчезло. Оглушенный болью, но не потерявший сознание, Осборн рухнул на землю. Он хотел отползти в сторону, но было поздно. От нового удара пошла горлом кровь, заливая синий спортивный костюм. С дикими воплями мальчишки набросились на выбившегося из сил учителя и стали топтать его обутыми в кеды ногами. Они стащили с Осборна брюки, перевернули его на спину и начали пинать обнаженные гениталии учителя. Некоторые из мальчиков разделись и стали тереть свои набухшие пенисы. Самый же маленький сел верхом на Осборна, зажав свой член между ног учителя. Но одноклассники тут же оттащили его от физкультурника и жестоко избили. Затем совершенно раздетого Осборна потащили к шведской стенке, рядом с которой висели канаты. Мальчишки подняли учителя и, прислонив к шведской стенке, привязали ему канатами руки над головой. Ноги же засунули за нижнюю перекладину. Пока одни били, легали и всячески истязали физрука, другие бросились к ящику со спортинвентарем и принялись вытаскивать оттуда крокетные воротца, скакалки и клюшки. Один мальчик вооружился огромным тяжелым мечом. Ученики столпились вокруг стонущего учителя. Смех и крики умолкли. Голова Осборна кровоточила, тело слабо передернулось. И тут на беднягу посыпались удары. Его били крокетными воротками, хлестали деревянными ручками скакалок. Один из самых сильных ребят настойчиво бил физрука по коленям и гениталиям. Тем временем Кларк направил тяжелый мяч в лицо Осборна. брошенный изо всех сил мяч отскочил от шведской стенки. Лица мальчиков исказило безумие, широко раскрытые глаза, оскал зубов, дикие крики придавали им что-то звериное. Всем, кроме одного. Маленький мальчик дрожал от страха, забившись в дальний угол. Парализованный ужасом, он не мог убежать. Он даже не мог закрыть глаза, чтобы не видеть творящегося вокруг зверства. Вчера его не взяли на экскурсию, потому что ему не здоровилось. Сейчас малыш сидел на корточках, сунув под себя упругий мяч, обхватив руками стиснутые ноги, уткнувшись лицом в колени, надеясь и молясь, чтобы его не заметили. На пороге спортзала Саммерс остановился. Голова болела все сильнее. Капитан достал платок и вытер пот со лба. «Кажется, я заболеваю», — подумал помощник директора. «Наверное, вчерашняя авария подействовала на меня сильнее, чем я думал. Слава богу, семестр заканчивается, и можно будет отдохнуть пару месяцев от этих сопливцев». Саммерс открыл дверь и замер потрясенный. Он открыл рот, хотел закричать, но не смог. Ноги подкашивались. Мальчики, во всяком случае большинство из них, были раздеты. Они толпились вокруг чего-то розово-красного, висящего на шведской стенке. Это что-то было похоже на окровавленную тушу в мясной лавке. И тут до Саммерса дошло, что это Осборн. Конечно, он уже мертв. Голова безнадежно свесилась, ослабевшие руки связаны. Тело сплошь было покрыто синяками и ушибами. Раны кровоточили, на полу образовалась кровавая лужа. Онемевший от ужаса Саммерс шагнул вперед. Взгляды ребят устремились на него. Некоторые мальчики мастурбировали, извиваясь от наслаждения. Другие совокуплялись тут же на залитом кровью полу. Саммерс увидел обнаженное, изуродованное тело Осборна. Видел своих мальчиков, таких чистых и невинных, объятых порочной страстью, представших перед ним во всей своей ослепительной наготе. Вдруг Саммерс почувствовал годами спавшее вожделение. Совершенно сбитый с толку, он уставился на свой набухший член. На мгновение все исчезло в каком-то тумане. Капитан замотал головой, губы искривились в улыбке. Быстрым шагом Саммерс приближался к притихшим мальчикам. «Да, да, да!» — нетерпеливо стонал он. Держа ножницы перед собой, Ходжес шел к спортзалу. Его взгляд был прикован к двери. Ни один мускул не дрогнул на его лице при виде творящихся за этой дверью жестокостях. Только мозг машинально фиксировал происходящее. Двое взрослых были привязаны к шведской стенке. Один, изуродованный до неузнаваемости, висел неподвижно, другой корчился, извивался и стонал от сладостных мучений. Левое запястье было стянуто канатом, правая же рука была привязана немного выше локтя. Полусогнутые ноги были засунуты за нижнюю перекладину, живот выпятился. Ходжес догадался, что это Саммерс. Охваченный экстазом помощник директора мотал головой из стороны в сторону. Глаза его сверкали. На вздыбленный пенис сыпались удары. «Капитан Крюк!» — гаркнул Ходжес, отвлекая на себя внимание мальчиков. Даже Саммерс перестал стонать. Лязгая ножницами, садовник направился к шведской стенке. «Капитан Крюк! Капитан Крюк!» — повторял он снова и снова, приближаясь к беспомощному Саммерсу. Злобная улыбка исказила лицо бывшего капрала. Саммерс тоже улыбнулся в ответ. Изо рта у него потекла слюна, дыхание стало резким и прерывистым. Взгляд Ходжеса скользнул по обнаженному торсу капитана, пока не остановился на огромном, опухшем пенисе. Ходжес вцепился в напрягшийся член и расхохотался диким, раскатистым смехом. Саммерс осклабился и бессмысленно закивал. Ходжес отпустил вздрагивающий пенис и медленно поднял ножницы. «Да, да!» — вопил Саммерс, дрожа от возбуждения. чувствуя, что его член зажат между острыми лезвиями. Вдруг на глазах у притихших мальчиков ножницы лязгнули. По залу пронесся крик боли.